Глава третья. Добротный налет. Август 2621 года. Город Кастель-Рохас. Тримезианский пояс. Планета Цандер. Система Лукреции. Хотя Цандер не входит в число внеземных территорий Объединенных Наций, на поверхности планеты расположены ряд промышленных предприятий. На рифовых отмелях построены крупные рыбзаводы, в том числе предприятия преуспевающей японской компании Сакана. На орбите Цандера размещена база DIR Тьерра-Фуэго, крепость ВКС ЮАТ Амазония и орбитальный завод концерна DIR, названный Абигаль в честь любимой собаки генерала Родригеса. Абигаль способна принимать свою док-камеру астероиды габаритами до 4×4×7 километров и проводить их полную дефрагментацию при помощи 80 лазерных и 220 плазменных резаков. Абигаль является одним из крупнейших искусственных космических объектов, когда-либо созданных великорасой. Тримезианский пояс от Крокуса до Зосмы. Популярный астрографический справочник. Издание 29-е, дополненное. Москва, учебная литература, 2620 год. Что такое Портабелло? Готов спорить, никто не знает. И неудивительно. Столько лет прошло. Теперь система звезды Лукреции включена в состав ТОН, внеземных территорий Объединенных Наций. А все равно, такое захолустье. Кому какое дело до всех этих безликих топонимов в Тримезианском поясе? Тысячи их. Итак, открываю вам страшную тайну. Портабелло – город-спутник Кастель-Рохас, планета Цандер. Функционально Кастель – космический порт, а Белла — порт морской. Между ними километров 25. Соединены они линией монорельса и подземным туннелем для автотранспорта. Туннель пробили незадолго до описываемых событий, когда сектор разбогател на поставках минералов и деликатесных морепродуктов сверх всякого приличия. В Портабелло тогда ютились чуть больше 5000 человек. Работники порта, рыбаки, бармены, проститутки и так далее. Короче говоря, типичнейшая дыра, какими в те годы славилась Тримезия. Сию непритязательную местность в августе 2621 года почтила своим присутствием когорта выдающейся мрази, отборный контингент даже по меркам Тримезианского пояса. Задача была простая. Перехватить эскорт с Йоганом Вестервальдом. Или вытащить старого рецидивиста. Или ликвидировать. Блад предлагал его без затей убрать, что не понравилось братьям. Но у меня родилась вполне сытная идея, как его можно спасти. Ну хотя бы попытаться спасти. Убить-то дело нехитрое. Мы заседали в апартаментах кормчего, аскетической келье, которая от кельи отличалась только размерами. Фундаментальные у нее были размеры. Но ничего лишнего. Обстановка состояла в основном из консолей со стационарными планшетами, соединенными сетью с различными службами базы. Также едва ли не половину помещения занимала голографическая интерактивная карта Тримезианского пояса. Когда мы переступили порог начальственного обиталища, я так впечатлился, что с языка слетел невольный вопрос. Господи, да где же он спит? Койки в апартаментах не наблюдалось. А он вообще спит? Ответил вопросом на вопрос Чарли Небраска. Кто были эти самые мы? Законный вопрос. Актив синдиката, ответственные люди, компетентные в разрешении сложившегося кризиса. Как туда затесался я? Еще более законный вопрос. Вашего покорного слугу пригласили как чрезвычайно опытного и способного пилота. В общей сложности нас таких нарисовалось больше эскадрильи. Пока ждали Блада, расселись кто куда. Похватали рабочие стулья от консолей. Салман дель Пина нахально занял единственное кресло с регулируемой анатомической спинкой и немедленно закурил трубку. Чарли, не браская, не чинясь, сел на пол, а мисс Ферри Вилсон устроила свой подтянутый зад на краешке стола. Я остался стоять, так как невелика птица. Прислонился к стенке и принялся с интересом разглядывать публику. Наконец вошел Блад. Его неизменный белый смокинг смотрелся сущим анахронизмом среди умных костюмов из многослойных мембран с интегрированными чипами, регулировавшими усадку по фигуре, температуру и потоотделение. Был еще один ретроград, Дельпина, в джинсах, прыжковых ботинках и свитере, изрядно растянутом на пузе. «Приветствую вас, братья!» — произнес Блад с умеренным пафосом и, величаво поводя головой, просканировал комнату взглядом. «Хорошо, что вы пришли. У нас возникло чрезвычайно неприятное жизненное затруднение. Как вы знаете, собаки из Армандады взяли брата Вестервальда в Порто-Белло». Все молчали, ожидая продолжения. А Салман звучно пожевал мундштук трубки и сказал: «Ты это называешь жизненным затруднением, кормчий? По-моему, это полный привет». «Вот-вот», — поддержал его сухощавый мужик в дорогущей и чрезвычайно редкой полевой куртке осназ. «Йоган знает точные координаты последнего ковчега. Мать его во все три дюзы! Не будь это Вестервальд, кончить надо было бы старого мудака. Давно кончить без соплей!» — воскликнул еще кто-то мне незнакомый и разразился длинной матерной тирадой на смеси русских, американских и испанских ругательств. Йогана Вестервальда, некогда знатного лиходея, а ныне старого мудака, нельзя было просто так кончить. Во-первых, он был одним из основателей синдиката, правой рукой Блада, и пользовался изрядными привилегиями. Собственно, класть он хотел на любые запреты и дисциплину. Во-вторых, это был отчаяннейший субъект. Кажется, подобных называли в древности берсерками. Он добровольно лез в такие передряги, из которых живыми не возвращаются. Много было за ним самых головокружительных авантюр, ох, как много! И ни одной царапины. То есть для организации от него имелась несомненная польза. Ну и в-третьих, Вестервальд был легендой, и не только синдиката. Его искали все спецслужбы, от конкордианской Вертрагны до матушки Земли. Искали уже лет 20 и неизменно оставались с носом. Смертных приговоров, вынесенных ему, хватило бы на роту усиленного состава. Ограбления, теракты, убийства, подделка документов, космический разбой, финансовые аферы — такое вот знамя преступного сообщества всей великорасы. Робин Гуд долбанный. Все это меланхолически перечислил Иеремия Блад и закончил. И что толку? Допрыгался в итоге, скотина. Надо же было притащить свою задницу в Кастель-Рохас прямо под нос Кармандаде без грима. «А сколько он там кочумает?» — поинтересовался хриплоголосый мужчина с лицом опытного зэка и сильнейшим французским акцентом. Давно его повязали». 12 часов назад, если верить новостным лентам», — ответил Блад. «Короче, Хазард, полдня, может, больше». «Да», — протянула Фейри, — «его уже избили, а сейчас, наверное, топят. Скоро будут совать оголенный провод в разные отверстия. Или вызовут дантиста». «Вот хрен им, парашникам! Йоган не расколется», — уверенно сказал Хазард. «И что, Био?» — спросил Небраска, обращаясь к хриплоголосому французу. «Когда его запакуют в спецлаборатории, заложит всех, гадалки не ходи. Ты-то лучше других знаешь, что такое спецлаборатория на Тьерра-Фуэго». «О да, Я тоже хорошо знал, что такое спецлаборатория. Поэтому с пониманием отнесся к надрывному мату Хазарта. «Хорош бакланить», — резюмировал Салман Дель Пино, тяжко хлопнув по подлокотнику кресла. «Мозгуйте, братья, что делать с Вестервальдом». «Да бесился, мля! А я ведь его предупреждал». «Ну, вариантов не вижу», — сказал Блад. «Его надо убирать, пока он не попал на Тьерра-Фуэго. Оттуда его нам не выковырнуть. Вы все знаете мое отношение к брату Йогаду, но он сам подставился и всех нас подставит. Неясно только, где удобнее проводить акцию. Я мыслю так. Надо проследить, в какой флугер его посадят во время перевода, и перехватить конвой на орбите, сжечь транспорт. Для этого я и пригласил столько пилотов, посоветоваться. Что скажете, осилим?» Блад смотрел в основном на Небраску. Тот молчал, да и остальные, включая бесстрашную Ферри Вилсон, чесали затылки. А меня, друзья мои верные читатели, меня прошиб холодный пот. Соваться на орбиту Цандера — это неумно. Да еще большими силами. А как иначе взять целый конвой? «Надорвемся!» — воскликнул я, наплевав на субординацию. На мне скрестилось множество взглядов. Только Салман продолжал невозмутимо дымить, разглядывая копчики ботинок. «Да на орбите Цандера нас так примут! Там орбитальная крепость Амазония. Там также дежурит минимум один фрегат. Это вам не рыбу по-тихому воровать. Там флугеров 20 нужно, не меньше. Засекут и порвут. Считайте сами. Полк истребителей на Амазоне. Не менее полусотни машин выставит Тьерра-Фуэго. Эскадрилья базируется на Кастель-Рохас. Да еще фрегат. Нет, не пробьемся. А если будем рубиться до последнего, порвут». «Да нам хватит одного фрегата», — поддержал меня Тойва Тоссанен, который тоже был в числе лучших пилотов. Разгорелась перепалка, которой моментально подключилось большинство присутствующих. «А что там за корыто нынче?» «Корыто? Мозги включай уже! Да там комрад Лепанта, новейший фрегат с зенитным ракетным комплексом Минада. Раскрошат клонской маме. Да, это вам не дряхлое зороастрийское дерьмо, которое мы с ребятами Билла пистолеты дербанили. Базар пофильтруй, братан. Зуб даю, покрошат. Ты кончай быковать тут. А ну тихо, — оборвал всех Блад. Давайте по делу. Значит, орбитальная атака отменяется. Упала тишина, будто доской хлопнули. В ее раскатах было слышно, как ворочаются мозги первых людей синдиката. Собственно, вариант оставался ровно один, и его озвучил сам Кормчий. «Значит, придется валить брата Йогана при переводе из Порто-Белло в Кастель-Рохас. Мурыжит его, сообразит, что без специалистов не обойтись, и потащит в Кастель, оттуда на Тьерра-Фуэго. Вот тут-то его и надо брать. Только как?» Все как-то сразу поглядели на Салмана Дель Пино, который не только умел курить трубку, но и решать проблемы. Как раз такие, когда надо пристрелить пару голов собственноручно. Вы понимаете? Мы понимали. Поэтому незаданный вопрос завибрировал в никотиновом воздухе. Салман, однако, продолжал отмалчиваться. Вместо него слово взял поляк Ежебрыльский, казначей синдиката. «Браты, как вы это видите? У нас есть человечек на планете, и не один. Еще минимум сутки бедного Вестервальда будут мытарить. А как соберутся увозить, мы тут же узнаем. Ну и?» Он выдержал театральную паузу. «В Кастель-Рохас надо умудриться накрыть конвой под куполами этими долбанными. будет бойня. Пистолетиками там не отделаешься, нужны серьезные волыны. А вы сами знаете, как за этим следят местные. Из каждого окна стрелять будут, причем по нам. А ведь надо еще как-то сваливать. Откуда? Только из космопорта. А его перекроют при первом же серьезном шухере. Значит, матка босконова Георгиевская. Через двое, да нет, много, трое суток. Эрмандадовцы узнают координаты ковчега. Браты, есть мнение, что пора сливать воду.